Айлин тоже была утешительница, сказал я. Неудивительно, что она занялась психиатрией. Еще 4 такта Брауна. Мисс Этридж? Молчание. Салли? Да, я еще здесь. Бог знает почему. Расскажите мне об Айлин. 8 тактов. Я затаил дыхание. Наконец она заговорила. Рассказывать-то нечего. Пропал человек ни за что. Натурально ни за что, будь оно проклято. Почему она это сделала, Салли? А вы как думаете? Потому что не хотела быть такой, какой была после того, как потратила столько дерьмового времени, после стольких часов пустопорожней трепотни с мозгоправами, консультантами, чтоб им было пусто. Я думала, мы со всем этим дерьмом разделались раз и навсегда, наплевали и забыли. Я думала ей, хорошо, я, черт бы их всех, побрал. Думала, что она не считает себя ненормальной в том виде, как... Бог в своем бесконечном милосердии создал ее. Будь она проклята. Может, кто-то убедил ее в обратном? Может, кто-то попытался изменить ее? 10 тактов Брауна. Я вдруг вспомнил название песни. «Бэйби, прошу тебя, не уходи». «Может, и так», — сказала она, — «откуда мне знать?» Кейт Мориарти так думала, Салли. Она ведь что-то узнала о врачах, которые лечили Айлин, верно? Именно поэтому она и проделала весь этот путь до Калифорнии. «Откуда мне знать?» — повторила она. «Я не знаю». А она только и делала, что задавала вопрос. Она никогда не трепалась о своих делах. Думала, что я обязана с ней разговаривать, потому что она лесбиянка. «А как вы с ней познакомились?» «Через Гала. Я делала всю проводку в их треклятой конторе, разинула рот и рассказала ей об Айлин. Она загорелась, что твоя рождественская елка, и вдруг мы сразу оказались сестрами по оружию, но она никогда ничего не рассказывала, только задавала вопросы. Она установила все эти правила, о чем могла говорить, о чем нет. Я думала, что мы... Но она... А, к черту все. К чертям собачьим все это дело. Я не собираюсь еще раз через это проходить, так что отстань от меня и катись в задницу. В трубке тишина, никакой музыки. Я с минуту подождал, снова набрал ее номер, занято. Попробовал еще раз через 5 минут с тем же успехом. Я сидел и обдумывал весь расклад. Вещи представлялись теперь в ином свете, в другом контексте, который прояснял все. Пора позвонить еще по одному номеру с другим территориальным кодом. Этот номер был в справочнике. Фамилия и один инициал. Я записал, набрал номер, подождал, и после 5 гудков трубку сняли, кто-то сказал «Алло». Я положил трубку, не ответив на приветствие. Вентиляция не работала, но мне показалось, что в комнате стало холоднее. Накинув Рэмпу на плечи еще одну скатерть, я вышел. Глава 35. 5 минут я изучал томасовский справочник. 120 минут я ехал по 101-му шоссе в северном направлении. Сгустившиеся сумерки застали меня на полпути. К тому времени, как я достиг Санта-Барбары, небо стало черным. Я выехал на 154-е шоссе возле Голлиты, довольно легко нашел перевал Сан-Маркос и по горным дорогам доехал до самого озера Качума. Гораздо труднее оказалось найти то, что я искал. В этой местности были в основном ранчо, никаких тебе уличных указателей, никаких фонарей, никакого рекламного буйства торговой палаты. Первый раз я проскочил поворот и понял это только тогда, когда оказался в городке Баллард. Развернувшись в обратном направлении, я поехал медленнее, всматриваясь до боли в глазах и держа ногу на тормозе, я все-таки опять проскочил свой поворот, но мои фары успели на мгновение выхватить из темноты деревянную табличку, и этого оказалось достаточно, чтобы мозг зафиксировал ее образ, пока я проезжал мимо. «Ранчо Стимул. Частное владение. Вход воспрещен». Я выключил фары, дал задний ход и высунулся из окна. Здесь в горах было прохладнее. Дул ветерок, пахнущий пылью и сухой травой. Табличка была самодельная, буквы образованы шляпками гвоздей, вколоченных в сосновую доску, которая была подвешена над прямоугольными деревянными воротами, и слегка покачивалась. Ворота были невысокие, приземистые, из горизонтальных досок в деревянной раме. Метра в полтора высотой они соединялись с забором из плотно пригнанных досок. Не выключая мотора, я выбрался из машины и подошел к воротам. Когда я толкнул их, они немного подались, но не открылись. После нескольких неудачных попыток я нашел, куда поставить носок ноги на стыке двух досок, подтянулся и провел рукой по краю ворот с внутренней стороны. Металлический засов, большой висячий замок. Открывшийся мне вид был едва освещен светом звезд. Сразу за воротами начиналась немощенная дорога, пролегавшая, как мне показалось, между высокими деревьями. Дальше виднелись горы, островерхие и черные, словно ведьмин колпак. Вернувшись к машине, я вывел ее на дорогу и проехал метров 100 вперед, пока не нашел места, где обочину скрывали деревья. Это были скорее кусты. Тощие, исхлестанные ветром, они росли, казалось, прямо из склона горы и нависали над асфальтом дороги. Настоящего укрытия они не давали, но могли предохранить автомобиль от случайного обнаружения. Я припарковал и запер машину, пешком вернулся к воротам, снова нащупал ногой опору и мгновенно оказался по ту сторону ворот. Дорога была вся в выбоинах и камнях. Несколько раз я оступался в темноте и падал на руки. Подойдя ближе к высоким деревьям, я уловил сосновый аромат. Лицо начало зудеть. Невидимая мошкара лакомилась моей плотью. Деревья росли близко друг к другу, но их было немного. Через несколько мгновений я вышел на совершенно открытое место. Оно было абсолютно ровным и слабо освещалось тоненьким серпиком луны. Я остановился и прислушался.